разрывавшее ее сердце. Невольно она смягчилась, и Джон интуитивно догадался об этом. Униженное смущение, испытанное им раньше, сменилось чувством торжества. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» – прошептал он. Звук его голоса, такой знакомый и родной, звал Каро, манил, словно во сне, далекий, еле слышный. Но на этот раз ее душа осталась холодной. Она высвободилась из его объятий быстрым движением. «Джон, пожалуйста, пожалуйста, уходи!» «Уйти?» – переспросил он. И подлинная его натура проявилась в следующих словах. «Было бы смешно, если бы я это сделал». Он снова пытался обнять ее, но Каро его оттолкнула. «Не трогай меня, я этого не потерплю». Затем слова ее полились быстрым потоком. «Джон, хоть раз в жизни будь великодушным, ведь все кончено, дай мне уйти, дай мне унести светлую память о тебе на всю жизнь. Если бы я могла, я бы все начала сначала, но я не могу. Моя душа разбита. Может, я недостаточно добра, чтобы простить. Может быть, я могла бы все простить, но забыть никогда. Воспоминания останутся в моей душе и не дадут мне покоя. Отпусти меня. Дай мне свободу. О, Джон, будь добр ко мне. Не забывай меня». Джон схватил ее руку. «Перестань», — начал он. «Ради Бога, перестань!» «Хорошо, ты уедешь, я это заслужил. Я знал, что ты никогда не поймешь. Можно изменять, но сохранять любовь в своем сердце. Ты думаешь, что это не так? Тебе непонятны мои слова. Иногда я думаю, хочу думать, что неизменная любовь, наполняющая сердце человека, и есть наивысшее проявление верности. Мои воспоминания о тебе навсегда останутся прекрасными и незапятнанными. Вот и все. Может быть, это и глупо. Прощай!» Он подождал мгновение и вышел. Входная дверь захлопнулась за ним внизу. Затем раздался шум отъезжающего автомобиля. Глава 4. Переезд через Ла-Манш был спокойным. В Кале пришлось долго ждать, и остаток пути до Парижа был необыкновенно скучным. Раньше Каро всегда думала, что путешествие – это лучшее развлечение, отвлекающее от воспоминаний и тягостных мыслей. Теперь же оно показалось ей нескончаемым. Под конец жаркого пыльного дня в розовом закате показался Париж. Чарующий, шумный, яркий. Каждый раз, когда я подъезжаю к Парижу, мне кажется, что это мое первое посещение. И в то же время я рада, что знаю город так хорошо, — сказала Рита. Очутившись одна в просторном номере отеля, Каро начала устало ходить взад и вперед. Только теперь она поняла, что свободна, что все осталось позади, и чувство безграничного одиночества овладело ею. Она села на диванчик в стиле рекамье, покрытый кружевным чехлом, и взяла на руки свою собачку. Наконец Саря с мягкой улыбкой объявила, что ванна готова. Каро встала, обрадовавшись этому, что вполне естественно после пятичасового путешествия в летней пыли. Когда Каро оделась, из соседней комнаты вошла Рита. «Мы отправимся пообедать к Фуке на террасу. Сегодня чудная ночь». Автомобиль быстро повез их по шумным улицам, и Каро перестала чувствовать себя такой одинокой. Но ресторан оказался переполненным, и они отправились в другой, где их подвели к столику возле плетеных перил террасы, откуда открывался вид на Булонский лес, темную феерию переплетавшихся теней, мягких, мигающих огней города и далеких звезд. Рита заказала обед с тем умением распоряжаться, которое было свойственно немногим. как большинство женщин, не раз путешествовавших в своей жизни, она прекрасно знала обычаи чужих стран и повсюду имела много знакомых.